Часть вторая. Глава первая. Дорога из Тахенбака в Гертон, опускаясь с гор в 12 километрах от Гертона, заворачивает у моря крутой петлей и выходит на равнину. Открытие серебряной руды неподалеку от Тахенбака превратило эту скверную дорогу в очень недурное шоссе. Над сгибом петли дороги, примыкая к тылу береговой скалы, стояла гостиница – одноэтажное здание из дикого камня с односкатной аспидной крышей и четырехугольным двориком, где не могло поместиться сразу более трех экипажей. Из окон гостиницы был виден океан. Пройти к нему отнимало всего 2 минуты времени. Эта гостиница называлась «Суша и море», о чем возвещала деревянная вывеска с надписью желтой краской по голубому полю, хотя все звали ее «Гостиницей Стомадора». По имени прежнего владельца, исчезнувшего 9 лет назад, не сказав куда и зачем, и обеспечившего новому хозяину, Джемсу Гравелоту, владение брошенным хозяйством законно составленной бумагой. В то время Гравелоту было всего 17 лет, а гостиница представляла собой дом из бревен с 2 помещениями. Через 2 года Гравелот совершенно перестроил ее. История передачи гостиницы с Томодором не составляла секрета. Именно о том и разговорился Гравелот с возвращающимся в Гертон живописцем вывесок Баркетом. Баркет и его дочь Марта остановили утром свою лошадь у гостиницы, зайдя поесть. У хозяина были слуги. Одна служанка и 1 работник. Служанка Петрония ведала стряпню, провизию, уборку и стирку. Все остальное делал работник Фирс. Гравелот слыл потешным холостяком. Подозревали, что он носит ненастоящее свое имя, и размышляли о его манере обращения и разговора, не отвечающих сущности трактирного промысла. Окрестные жители еще помнили общее удивление, когда стало известно, что гостиницей завладел почти мальчик, работавший вначале один и все делавший сам. У него был шкаф с книгами и виолончель, на который он выучился играть сам. Он не любезничал со служанкой и никого не посвящал в смысл своих городских поездок. Кроме того, Гравелот исключительно великолепно стрелял и каждый день упражнялся в стрельбе за гостиницей, где между зданием и скалой была клинообразная пустота. Иногда, если шел дождь, эта стрельба происходила в комнате. Такой хозяин гостиницы вызывал любопытство, временами выгодное для его кошелька. Гравелот нравился женщинам и охотно шутил с ними, но их раздражал тот оттенок задумчивого покровительства, с каким он относился к их почти всегда детскому бытию. Поэтому он нравился, но не имел такого успеха, который выражается прямой атакой кокетства. Разговор о Стомадоре начался с вопроса Баркета, съездит ли Гравелот в Гертон посмотреть дела и развлечения свадебного сезона. Гости и Гравелот сидели за одним столом. Гравелот велел подать свой завтрак на общий стол. «Там будут различные состязания, между прочим, конкурс стрельбы, а вы, как говорят, дивный стрелок», — сказал Баркет, знавший Гравелота, так как несколько раз останавливался у него, возвращаясь из Тахенбака. «Едва ли я поеду. Я стреляю хорошо», — без ложной скромности согласился Гравелот. «Однако в Гертоне идет теперь другого рода стрельба. По дичи не согласны иметь даже царапину на своей нежной коже. 9 лет назад попал я в эти места, тоже к разгару свадебного сезона. Говорят, что вы купили у Тома Стомадора гостиницу. Действительно так?» «О, нет. Все произошло очень странно. Я шел из Лиссы и остановился здесь ночевать. Утром Стомадор сделал предложение отдать гостиницу мне. Он решил ее бросить и переселиться в Гельгью. Гостиница не давала ему дохода. Место глухое, дорога почти пустынная. Хотя он и сказал, что тут дело не в этом». «Странный человек», — заметил Баркет. «Он взял с вас деньги?» «Денег у меня не хватило бы купить даже Стомадорова поросенка. Он ничего не взял и ничего не просил». «Ты человек молодой», — сказал мне Стомадор. «Бродишь без дела, и раз ты мне подвернулся, то бери, если хочешь, эту лачугу и промышляй». Я согласился. Мне было все равно. В шкафу и кладовой остались кое-какие запасы. К тому же готовые помещения, 2 свиньи, 7 кур. Я мог жить здесь и работать у фермеров. На доходы я не надеялся». «Как же он ушел?» — спросила Марта. «С мешком за плечами». «Лошадь и повозку он уже продал. Ну, мы составили у нотариуса в Тахенбаке бумагу о передаче гостиницы мне. Стамадор даже сам оплатил расходы и, прощаясь, сказал: «Ничего у меня не вышло с сушей и морем. Может быть, выйдет у тебя». «По-моему, этот стамадор какой-то ненормальный тип», — заметила круглолицая розовая Марта, поклонница вещей ясных и точных. «Едва ли», — ответил Гравелот. «У него была, может быть, особая мысль. Он был одинок. Как знать, о чем думает человек? Встретил он меня дико, это так. Я спросил поесть». Стамадор стоял у окна, заложив руки за спину. «Очень мне надо заботиться о тебе», — сказал он. «Но ведь вы хозяин». «Да, а что же из этого?» «То, что я должен был обратиться к вам, вот я обратился и спросил поесть. Я заплачу?» «Но почему я должен тебя кормить?» — закричал Стамадор. «Какая связь между тем, что я хозяин, и тем, что ты голоден?» Я так удивился, что замолчал. Стамадор успокоился и заявил: «Ищи, где хочешь, что найдешь, то и ешь». Я решил прямо толковать его слова и вытащил из шкафа за стойкой 3 бутылки вина, масло, окорок, холодный рис с перцем, пирог с репой. Все снес на стол и молча принялся за еду. А Стамадор ехидно смотрел. Наконец он рассмеялся и сказал: «Экий ты дурак! Кто ты такой?» Вдруг он стал очень заботлив ко мне, ничего не расспрашивая о том, как я жил раньше. Забавный, грузный человек тронул меня до слез. Он послал мне постель, заставил вымыться горячей водой, а утром показал убогое хозяйство свое, почти что пустые стены, и передал гостиницу довольно торжественно. Мы даже выпили по этому случаю. Сказав «будь счастлив», он ушел. И я больше о нем ничего не знаю. «Конечно, простая случайность», — подтвердил Баркет. «Случайность, случайность», — отозвался Гравелот после короткого раздумья о словах живописца вывесок. «Случайностей очень много. Человек случайно знакомится, случайно принимает решение, случайно находит или теряет. Каждый день полон случайностей. Они не изменяют основного направления нашей жизни. Но стоит произойти такой случайности, которая трогает основное человека, будь то инстинкт или сознательное начало, как начинают происходить важные изменения жизни или остается глубокий след, который непременно даст о себе знать впоследствии». Марта и Баркет плохо поняли Гравелота, думая: «Да, странный человек этот молодой трактирщик. Должно быть, он образованный человек, скрывающий свое прошлое». «Рассуждение основательное», — сказал Баркет, «но дайте, как говорится, примеры из практики». «Вот вам примеры. Человек видит проходящую женщину, а такой он мечтал всю жизнь. Он знакомится с ней, женится или погибает. Голодный находит кошелек в момент, когда предчувствует, что его ждет выигрыш, заходит в клуб и выигрывает много денег. В село приезжает моряк. Оживают мечты о путешествиях у какого-нибудь мечтателя. Ему дан толчок, и он уходит бродить по свету. Или человек, когда-то думавший покончить с собой, видит горизонтальный сук, изогнутый с выражением таинственного призыва. Возможно, что несчастный повесится, так как откроются его внутренние глаза, обращенные к красноречиво-притягательной силе страшного дерева. Однако все это минует следующих людей: богатого с находкой кошелька, черствого с женщиной, домоседа с моряком и торопящегося к поезду с горизонтальной ветвью, удобной для петли. Если бы я 9 лет назад имел важную, интересную цель, предложение Стамадора никак не могло быть моей случайностью. Я отказался бы. Его предложение попало на мою безвыходность». «В самом деле», — захохотал Баркет, — «как это вы того здорово обрисовали!» «Постой, постой», — воскликнула Марта. «Пусть он скажет, как считать, если человек выиграл в лотерею. Не ожидал выиграть, а получил много, поправил дела, разбогател. Это как?» «А так, Марта, покупающий билет всегда хочет и надеется выиграть. Это сознательное усилие, не случайность». «Так какой же ваш вывод?» — осведомился Баркет. «То есть итог?» «Вот какой. Все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, не случайность. Оно в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием. «Вот», — сказала Марта, — «я оступилась, сломала ногу. Это как?» «Не знаю», — уклонился Гравилот от ответа, чтобы избежать сложного объяснения непонятного девушки. «Впрочем, тут другой порядок явлений». «Как сбился, так уж и другой порядок». Все рассмеялись. Затем разговор перешел на обсуждение свадебного сезона. Марте в будущем году тоже предстояло сделаться женой пароходного машиниста, а потому она с удовольствием слушала речи отца и Гравилота. «Нынешний сезон проходит очень оживленно», — говорил Баркет, — «и я мог бы перечислить десятки семейств, где венчаются. На днях венчается Ван Конат, сын губернатора Гертона, Пейва и Сан-Фуэго. Говорят, он сам, этот Ван Конат, года через два получит назначение в Мейклу и Саардан». «Желаю, чтобы юная губернаторша наделала хлопот только в кондитерских», — сказал Гравилот. «Кто же она?» «Она могла бы наделать хлопот даже у амстердамских бриллианщиков», — заявил Баркет с гордостью человека, имеющего счастье быть соотечественником знаменитой невесты. «Консуэла Хуарец уже 18 лет, но действительно, как говорят, она еще ребенок. Сам брак ее указывает на это, ведь Ван Конат ведет грязную развратную жизнь. Она не красавица, бедняжка, но более милого существа не сыщете вы от Покета до Зурбагана». «Почтенный Баркет, не испортите же вы мне день, сказав, что Консуэла крива, горбата и говорит в нос. Я любитель красивых пар». «Я ее видела», — заявила Марта. «Она действительно некрасивая и много смеется». «Вот так всегда с женщинами. Не любят они друг друга», — заметил Баркет и принялся объяснять. «Разговор не о безобразии. Я хочу сказать, что девушка с 200 000 фунтов приданого, если она не ослепительно красива, всегда даст повод к злословию. Наверное, скажут, что у жениха больше ума, чем любви. Консуэла Хуарец очень привлекательна, отрадна и все такое, но, понятно, несовершенство безупречной оттической красоты. Однажды я видел, как она шла с собакой по улице. Прелестная девушка, настоящий апельсиновый цветок». Улыбнувшись такому смешению восторга и педантизма, Гравилот выразил надежду, что сын губернатора оценит достоинство своей жены после того, как она будет гулять с ним и собакой вместе. «Остроумный вывод», — сказал Баркет. «Только навряд ли Георг Ван Конат оценит то утешение, а может быть даже искупление, которое посылает ему судьба. Большего негодяя не сыщете вы от Клондайка до Огненной земли». «Если так, что заставляет девушку бросаться в его объятия?» «Она любит его. Что вы хотите?» «Это всему решение». Собеседники не подозревали, что им придется через несколько минут увидеть жениха Консуэла Хуарец. В это утро Ван Конат со своей компанией возвращался из поездки на рудники. Близость бракосочетания заставила Ван Коната во избежание роковых слухов устроить очередную оргию в доме знакомого рудничного инспектора. За окном пропела сирена, и у дверей остановился темно-зеленый автомобиль. Баркет посмотрел в окно. Его лицо вытянулось. «Накликали!» — вскричал Баркет. «Приехал Ван Конат, отвались моя голова! Это он!» «Ты шутишь!» — сказала Марта, волнуясь от неожиданности и почтения. Гравилот не побежал навстречу приехавшим. Он спокойно сидел. Отец с дочерью удивленно смотрели на него. «Еще нет 9 часов, он едет из Тахенбака. Что это значит?» — пробормотал Баркет. «Кутил всю ночь, я думаю», — шепнула Марта, рассматривая выходящих из экипажа людей. «Там Ван Конат, его любовница Лаура Мульдвей и 2 неизвестных. Уже знойно они все в цилиндрах. О, подвыпившие!» «Ты права, разумная дочь», — сказал Баркет. Гравилот поднялся встретить гостей. Он подошел к раскрытой двери, наблюдая гуливого жениха. Это был высокий брюнет с безупречно правильными чертами лица, 35 лет. Его прекрасное лицо выглядело надменно скорбным, как будто он давно примирился с необходимостью жить среди недостойных его существ. Держась затрудненной твердостью, Ван Конат всходил по деревянной лестнице суши и моря, неся на сгибе локтя тонкие холодные пальчики Лауры Мульдвей, своей приятельницы из веселого мира холостых женщин. Высокая белокурая Лаура Мульдвей с детским лицом и чистосердечными синими глазами, гибкостью тонкой фигуры напоминала колеблющуюся от ветерка ленту. Зеленый жакет, серая шляпа с белым пером и серые туфельки Лауры стеснили Марте дыхание. Сзади шли Сногден и Вейс. Сногден, приятель Ван Коната, сутловатый и нервный, с темными баками на смуглом умном лице, пошатывался рядом с Вейсом, хозяином, недавно прибывшей в Гертон яхты, веснушчатым, сонным человеком, белые ресницы которого прикрывали нетвердый и бестолковый взгляд.